Глава 47. О планах на будущее. «Пора», — услышала я голос. До того, как он прозвучал, я будто покачивалась на волнах покоя. Но вот кто-то грубо спихнул меня с плота, и я пошла ко дну. Возвращаться обратно в тело оказалось неприятно. Душа не имеет веса. Мне было легко без телесной оболочки. Я парила над облаками. Оттуда вдруг навалилась невыносимая тяжесть. Оказывается, я забыла, как дышать. Первое время судорожно глотала ртом воздух. Мышцы не слушались. Тело было как чужое. Я и глаза-то не сразу умудрилась открыть. А когда справилась, тут же снова зажмурилась. Свет был слишком ярким для меня. «Лея, успокойся», — услышала я голос Илая. Он шептал слова утешения и подсказывал, как быть. «Постарайся расслабиться. Дыши медленнее, не торопись». Илай стал для меня маяком, проводником обратно в мир живых. Благодаря его инструкциям я постепенно снова обрела контроль над собственным телом. Минут через 5 даже смогла открыть глаза и посмотреть на Илая. У него было усталое осунувшееся лицо, как будто со встречи с антимагией в лесу прошли не дни, а месяцы. «Как долго я была без сознания?» — заподозрила я неладное. Голос звучал хрипло, горло соднило. И Илай подал мне воды. Лишь напоив меня, он ответил. «Несколько месяцев». «А ребенок?» Я опустила взгляд и увидела выпирающий живот. Он заметно подрос. «С ним все в порядке». Я жаждала узнать подробности. И князь рассказал мне все, что я пропустила. Райкрафта поймали. Он ждал суда. Все понимали, каким будет приговор. Белла пропала. Ее так и не нашли. Страшно было подумать, что ищейка с ней сделал. Моя бедная смотрительница пала жертвой этих чудовищ. Райкрафт подчинил ее магии голоса и заставил действовать в своих интересах. А ищейка убил после того, как она стала не нужна. Что ж, они оба получили по заслугам, хоть это радует. Несмотря на дезориентацию, соображала я нормально. И первое, о чем забеспокоилась, так это о ребенке. Что будет с нашим сыном? Я прижала руки к животу. Если магия голоса отныне под запретом, то ему не позволят родиться. Я никому не сказал, что магический наследник не мой. Мы были в спальне одни и могли говорить без утайки. Илай сказал, что окружил мою комнату множеством щитов, в том числе пологом молчания. Но ведь рано или поздно об этом узнают, поежилась я от страха. Когда ребенок родится, его дар станет для всех очевидным. Его не скрыть. Значит, он родится не в империи, где ему угрожает опасность. Предлагаешь мне уехать? Я поеду вместе с тобой. Но империя — твоя родина. Здесь у тебя должность в совете. Здесь твой дом. Отныне мой дом там, где ты. Он наклонился и легонько поцеловал меня в уголок губ. А потом спросил. Ты выйдешь за меня? Я не поверила своим ушам. Должно быть, долгий сон сказался на моем слухе. Мне почудилось, будто сам князь Марлоу только что сделал мне предложение. С ума сойти. Ради этого стоило вернуться с того света. Но ты женат, — напомнила я. Уже нет. Он показал мне бумаги о расторжении брака с подписью самого императора. Разве нам позволят? — робко спросила я. Если уедем, будем сами решать. Никаких запретов. «Только скажи «да». Да. Сотни тысяч раз «да». Мне хотелось прокричать свой ответ, чтобы весь мир знал, как я счастлива. Но я была еще слишком слаба, поэтому просто кивнула. «Да». Наши пальцы встретились и переплелись. Илай опасался лишний раз прикасаться ко мне, чтобы не навредить. Обнять и то не рискнул. Но даже простое соприкосновение рук было для нас как единение душ. Когда на твоей стороне такой мужчина, ничего не страшно. С его поддержкой можно горы свернуть. Меня не пугала перспектива побега из империи и предстоящие скитания. Лишь бы мы были вместе. Я, мой любимый и наш сын. Я быстро шла на поправку. Мной занимались превосходные лекари. А главное, у меня было внимание лучшего на свете мужчины. Вскоре я уже сама передвигалась по комнате. Еще немного — и буду готова к поездке. И все же ни лекари, ни маги, которые меня осматривали, так и не установили, что со мной было. Я тоже ничего не могла рассказать о днях, проведенных без сознания. Это было полное забвение, никаких воспоминаний. Все видели в моем выздоровлении чудо. Они понятия не имели, почему я вдруг очнулась и с какой стати антимагия не уничтожила меня. Я помнила, как ищейка превратился в пепел от попадания молнии. Но на моем теле не было даже ожогов, когда Элай вынес меня из леса. Тому, что случилось, не было объяснений. В итоге все сошлись на том, что мне просто повезло. За эти дни мы с Элаем не единожды обсуждали наше будущее. В конце концов, мы решили уехать на побережье. Там тепло, полезный морской воздух. А еще оттуда не выдают беглецов из империи. Особенно высших магов. Для Элая там всегда найдется работа. Мы назначили день побега. Элай втайне ото всех готовился к нему. А моей задачей было выздороветь. Я уже была на 8-м месяце беременности. Это будет непростая поездка. Но я должна справиться. Где-то за неделю до дня Х Элай пришел ко мне в спальню с аурокристаллом. С тем самым, что проверяет, какая магия в Нарите. «Хочу убедиться, что в тебе магия голоса, если ты не против», — сказал он. Я понимала. Ему сложно смириться с тем, что наследник не его. Он надеялся, вдруг что-то изменилось. Так что я протянула руку. Пусть проверяет. Кто знает, может, мне повезет еще раз. «Как ты себя чувствуешь?» Прежде чем приложить к моему запястью кристалл, уточнил Элай. «Не хочу навредить тебе или ребенку». «Все хорошо, не бойся». Я опустила свою ладонь на его и сама прижала кристалл. Поначалу все было как в прошлый раз. Ощущение, что кто-то вытягивает из меня энергию, вихрь в кристалле. Но потом что-то пошло не так. Кристалл не просто нагрелся, а раскалился. Обожглась и я, и Элай. «Какого демона?» — воскликнул он и отбросил аурокристалл в сторону. Сделал он это как раз вовремя. В следующий миг кристалл взорвался, осыпав комнату осколками. Мне повезло. Элай успел меня заслонить. А вот ему в ноги впилось несколько осколков. «Что это было?» — возмутилась я. «Бракованный кристалл? У меня есть еще один». После того, как избавился от осколков, Элай вытащил целый кристалл из кармана. «Я с самого начала хотел устроить проверку на разных кристаллах, чтобы наверняка...» Я уже с опаской протянула руку. Творилось что-то странное, и мне это не нравилось. Надо разобраться. Со вторым кристаллом все повторилось. Один в один. Он взорвался, как и его предшественник. На этот раз мы были готовы и среагировали вовремя. Осколки не долетели до нас. Итак, это не случайный сбой. Проблема не в кристаллах, а во мне. «Что же за магия в тебе?» Задумчиво протянул Элай, глядя на мой живот. «Надеюсь, ребенок в порядке». Я прикрыла живот ладонями. Элай изменил зрение и посмотрел на меня взглядом анимансера. «Что ты видишь?» — поинтересовалась я. «Твоя аура по-прежнему чиста», — сказал он. «Но в ней появились радужные вкрапления. Это след ауры ребенка». «На что они похожи?» — он нахмурился. Если и знал ответ, то не пожелал его озвучить. «Нам нельзя здесь задерживаться. Вынес вердикт Элай. Это опасно. Кто знает, как проявит себя беременность в будущем. Завтра же уезжаем». Я кивнула. «Пожалуй, это самое разумное решение в нашей ситуации». Элай развернул бурную деятельность. Официально он попросил у императора об отпуске. И тот разрешил ему поездку на загородную виллу. Так что мы могли спокойно покинуть особняк. Без опасения, что за нами будет погоня. В дороге мы свернем в другую сторону и покинем пределы империи. Пока разберутся, что случилось, мы будем уже далеко. План был отличным. Но, как это часто бывает, невозможно учесть все нюансы. Жизнь любит подбрасывать сюрпризы. Настал день отъезда. Пора. Элай зашел за мной. Вещи к этому времени погрузили в карету. Она ждала нас возле крыльца. Я подала князю руку, встала и ойкнула. Живот скрутило. Я согнулась пополам. «Что случилось?» Встревожился Элай. Я подняла на него взгляд и прошептала. «У меня отошли воды».